программа «Полет». Совместный проект «Голос России» и студии «Роскосмоса». В этот день в 1918 году исторический российский триколор был заменен красным флагом. Красное прямоугольное полотнище широко использовалось как революционное знамя еще во времена февральских событий 1917 года. После Октябрьской революции знамя стало выполнять функции государственного флага, но это не было закреплено ни в одном из нормативных документов. Официально флагом по-прежнему оставался трехцветный символ России.